«Послушайте!» — послышался дрожащий голосок Марки Фая. «Послушайте же, каким образом какой-то крвк смог помешать мне, исполнителю второго плана! Это не в силах простого крвк!» «Это что, не меня так, что ли, величают? Крвк!» «Но придумают же!» И тут что-то сдвинулось, изменилось в окружающей обстановке. Сдвинулось что-то незаметно, провернулось, и Сварог вдруг понял, всей кожей ощутил, что его только что заметили, и что на него смотрят со всех сторон. Смотрели на него серая равнина и серое небо, без злобы, без особого интереса. Он чувствовал себя вскрытой на лабораторном столе лягушкой под усталым взглядом исследователя, который таких лягушек препарирует по сотне на неделе. — Человек! — наконец резюмировал голос с оттенком брезгливости. — Это простой человек! Он не мог тебе помешать! — Виновен! Виновен! Виновен! — подхватил хор. — Доложите хозяину! — Нет нужды, мы сами разберемся, — пообещал голос. И опять что-то изменилось. Небо вдруг вспучилось, зазмилось трещинами, горизонт стал вертикально раз. И Сварог уже находится в небольшом квадратном помещении, без окон, мебели и дверей. Отчеты вспомнили за стенки гестапо, и стало неуютно, хотя куда уж дальше. — Мы разобрались! — послышался за спиной не лишенной приятности женский голосок. Сварог обернулся. — Ого! Ему вернули контроль над телом! И еще раз подумал. — Ого! Позади него стояла очаровательная девчушка с распущенными волосами и в такой обтягивающей мини юбке, что Сварог на мгновение забыл, где находится. — Мы разобрались, — повторила чаровница, на него не глядя. И странная, откровенно говоря, складывается ситуация. Сварог. Человек, простой человек нижайшего уровня, однако есть в нем что-то, чего мы понять не можем. По-мужски, заложив руки за спину, девчушка приняла смерить помещение совершенно мужскими шагами, и это пугало. Сварог действительно помешал нашему коллеге закончить исследование. Очень, похоже, случайно помешал, но в нашем деле случайности не бывает. Кто Сварог на самом деле? — Спросите у своего хозяина, — мысленно ответил Сварог, а вслух же сказал, пожав плечами. — Человек, как вы совершенно справедливо изволили выразиться, немного путешественник, немного солдат, немного... Барышня его совершенно не слушала, будто и не было рядом никакого солдата и путешественника. — Коллега не учел Сварога, — перебила она, — но Сварога невозможно было учесть. Его нет в наших раскладках, его не существует, но он есть. Ошибка прогноза? Возможно. В срыве работ виноваты оба. Но кого следует наказать? Слушайте, уважаемый... — Сварог странный, — сказал бес в образе девчонки. — Мы не специалисты по людям, нам они не интересны, но в нем есть что-то такое, не можем понять, да и не хотим, откровенно говоря. Пусть Сварог будет благодарен, что мы вообще снизошли до общения с ним. — Вот уж спасибо, так спасибо, — сказал Сварог. — Знаешь, мне эти демоны и прочие бесы тоже нафиг не интересны. Вот почему-то не люблю я вас. — Да еще и смелый, — задумчиво прищурилась чаровница. — Вот только грубить он не должен. Сварог ведь сейчас в нашей власти, мы можем сделать с ним что угодно. — Ну так и чего не делаете? — Потому что он нам любопытен. Нам любопытны игры. Сварог, человек, победил того, кого ты знаешь под именем Марки Фай, не самого слабого из нас. Это забавно. и дело тут не в марке Фаи. Что это было? Случайность? Мы не знаем. И хотим проверить. А если я не хочу? Сволочная манера разговора этой чертовки начинала злить. Без стучни со сварогом беседовал, а вот, ну, как человек от нечего делать беседует с собакой или, допустим, с неодушевленным предметом в третьем лице и ответ не ожидая. Ну, нет, понятно, конечно, они демоны, они сильные и могущественные, а человек для них — тьфу! Ну, все равно обидно, знаете ли. И вот мы как это проверим. Девчонка пропустила его реплику мимо ушей. «Мы сыграем в одну игру. Точнее, Сварог и Марки Фай сыграют, а мы будем наблюдать. Пусть Сварог слушает внимательно, ему пригодится то, что мы скажем. Нет, ты послушай, Марки Фай и Сварог будут участвовать в гонке. Все очень просто». Кто придет к финишу первым, тот и победит, тот получит свободу. Гонка будет проходить в одном из миров. Этот мир может вот-вот погибнуть, а может и выжить. Сварог способен спасти его, придя в город Аркаим к урочному часу, и Сварог будет наделен печатью силы. Если первым придет Марки Фай, мир обречен, и Марки Фай будет наделен печатью скорби.